не такой, какая выпала ей. Ее переживания доставляли ей физическое страдание, и Лукреция не сразу поняла, что начались родовые схватки. К тому же срок беременности должен был истечь лишь через 2 месяца. На ее крик сбежались служанки, и через несколько часов у нее родилась девочка. Та была очень слаба. Малютку спешно крестили. У Лукреции был сильный жар. Ее длинные золотистые кудри разметались по подушкам. Изредка она открывала глаза и умоляла окружающих хоть как-то уменьшить ее мучения. «Ваши волосы, Мадонна», — отвечали ей, — «они слишком тяжелы. Если их обрезать, вам станет легче». Лукреция колебалась. Она не совсем ясно понимала, где находилась. Порой ей казалось, что она отдыхает после ванны, и Джулия Форнези собирается расчесать ее влажные локоны. Отрезать волосы, которыми она так гордилась, разве можно согласиться на это? Однако жар становился невыносим, страдания обессилили ее. Она медленно кивнула и откинулась на подушке, прислушиваясь к щелканью ножниц. К изголовью подошел Альфонсо. Его лицо было озабочено. «Я умираю», — подумала она. Альфонсо отошел от постели и сел рядом с лекарями. «Есть надежда?» — тихо спросил он. «Нет, мой господин», — ответил один из них. «Она не выживет». Альфонсо печально посмотрел на стриженную голову своей супруги. «Лукреция. Недавно ей исполнился 31 год. Еще жить бы и жить». Она подарила ему будущего герцога Феррарского и в последние годы была верной женой. Но он все равно не понимал ее. Хрупкое тело Лукреции никогда не вызывало в нем сильного желания. Сейчас, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию, он решил, что в следующий раз возьмет в супруги женщину, способную быть и любовницей, и матерью его детей. Он вновь подошел к постели Лукреции. Ее глаза были затуманены. Она смотрела на мужа, но не видела его. Сейчас она думала о тех, кого любила. О Ваноце, своей матери, умершей в прошлом году. О брате Джованни, об отце, о Чезаре, об Альфонсо Бешельи. О тех людях, которые были ей дороже всех остальных. Трое из них пали от руки одного и того же человека. Она уже не помнила об этом. «Я ухожу к ним», — повторяла она про себя. «Я ухожу к тем, кого всегда любила». Ее губы пошевелились, и Альфонсо расслышал, как она прошептала. «Чезаре». Затем в комнате наступила тишина. Лукреция Борджиа умерла. Конец книги. Читала Татьяна Маркачева. Звукооператор Игорь Маркачев. Книга записана в Эстонской библиотеке для слепых. Ноябрь 2006 год. Город Таллин.